Почему же я оставил Румянцева снаружи? Зачем испытывал судьбу? Я подошел к зеркалу. Левая рука, чтобы лишний раз ее не тревожить, покоилась на перевязи. Камзол был расстегнут и наброшен на плечи, а сквозь шелк рубашки было немного видно белые бинты повязки. Бледное лицо, острые черты, непривычный ежик на голове, в то время, как многие мужчины и женщины не расставались с белыми париками, ощущение некой субтильности, которая стала заметно меньше, но не ушла окончательно. Вот она основная причина моей самонадеянности, я все еще не могу полноценно ощущать себя этим подростком и часто не могу рассчитать правильно силы. Тот, кем я был раньше, был в два раза больше, чем герцог, причем во всех плоскостях. Я не боялся Марты, потому что думал, что легко с ней справлюсь, просто не учел своих сегодняшних параметров, за что и поплатился, бывает. А еще, я старательно гнал от себя мысль о том, что хотел, чтобы она на меня набросилась, и я был бы вынужден защищаться. В глубине души я рассчитывал проверить себя на предмет того, а смогу ли я поднять руку на женщину, смогу ли совершить казнь, а это была именно казнь, как ее ни назови, над представительницей противоположного пола, потому что правители думают иными категориями, нежели простые смертные. Для каждого из них в аду отдельный котел приготовлен, но они просто не имеют права думать иначе. Иначе могут потерять страну и принести множество страданий людям, которые видят в них защиту. Ну что же, можно сказать, что тест, который сам себе назначил, я прошел. Теперь нужно учиться думать в масштабах государства, и, возможно, из этого выйдет толк. Уж хуже, чем настоящий Петр, и я вряд ли сумею стать. Вдалеке раздался пушечный выстрел. «Что это может быть?» – спросил я, невольно хмурясь. «Корабль какой-то причалил», – пожав плечами, ответил Федотов и снова завел свою шарманку о том, что я должен быть более осмотрительным и осторожным. «Все-таки от моего благополучия зависит очень и очень многое. Как же мне хотелось съязвить, что никакая осмотрительность еще ни разу не помогла правителям избежать геморроидальных колик и апоплексических ударов табакеркой, а также тюрем, где-то под Ревелем, но сдержался. В который раз уже сдержался. Почему повесили только Элофа?» Я повернулся, прерывая поток причитаний денщика. «Я, в связи с известными событиями, не мог присутствовать ни на дознаниях, ни на суде. Дык, Крипби выяснил, точнее, Вяземский сумел ключик подобрать к изменникам этим, что деньги в основном у Элофа и оставались, и остальные ему все почитай отдавали. Я был в доме у Элофа, там не сказать, чтобы было роскошно, а деньги похищены все же немалые. Возникает в таком случае вопрос, а где золото? Вот в чем дело», — Федотов замялся. Крипби выяснить удалось, что фрау Марта не гнушалась и простыми парнями, даже крестьянами. И она не просто так называла себя их наставницей, она тратила на них изрядные суммы денег, чтобы одеть как следует, обучить манерам. Парней-то она крестьянских брала, а вот дело любила иметь с дворянами, или зажиточными бюргерами. И да, Алов специально сделал так, чтобы вы встретились. Так он думал и вас отвлечь, а то слишком уж вы, ваше высочество, по его меркам за дела взялись, и себя прикрыть, ну, получается, ежели вы с его женой спите, то мужа особо и не затронете, когда до истины докопаетесь. Ну и сэкономить хотел, не без этого. Вас-то учить манерам не требуется. Вы и так нос рукавом не вытираете. Какие страсти в маленьком немецком городке могут происходить? Я покачал головой. Никогда бы не подумал. Да в таких городках, почитай, все самое страшное и случается, философски заметил Федотов. И все самое мерзкое из людей может наружу вылезти. Это ты правильно заметил. Я направился к двери. Но, я все еще не в курсе, что присудили тем троим, которым сохранили жизнь. Про состоявшийся суд я узнал только сегодня утром. Как заявил Федотов, Крипби готовит полноценный отчет для меня, но я хотел знать кое-какие ответы уже сейчас. Им присудили провести все те работы, на которые брались деньги, за свой счет. Срок дали 3 года, а через 3 года, ежели ничего не получится у них, суд может снова собраться, чтобы еще раз это дело рассмотреть. Так что работать они будут с большим усердием. Благо, не последние у них отнимаем. Все они люди не бедные. А вот дом Алофа со всем имуществом арестовали в пользу казны. Ежели вам там что-нибудь надобно, ваше высочество, может, потеряли чего, то вполне можно и забрать. Да, хватит меня воспитывать. Я сам прекрасно знаю, что дурак и что мне еще повезло, Почитай, легким испугом отделался, но негоже постоянно мне напоминать, что именно я стал причиной гибели этой несчастной. Похоже, что все, мое терпение лопнуло. Невозможно все время выслушивать эти завуалированные намеки на мой хронический кретинизм. Федотов вскинулся, явно желая что-то мне ответить, но раздавшийся со стороны двора замка шум прервал его попытки. Резко развернувшись, я бросился к окну, чтобы выяснить причину шума. Федотов в это время был уже возле окна. Кажись, Наумов вернулся. Видать, Екатерине пушка стреляла. Правда, не могу понять, кто это с ним. Вот сейчас и узнаем. И я почти бегом бросился к библиотеке, которую до сих пор считал своим кабинетом и не собирался ее менять на что-то другое. Когда Наумов вошел в сопровождении того самого господина могучего телосложения, которого я увидел рядом с ним, во время их въезда во двор, как только они вошли, Наумов тут же покосился на мою руку, лежащую в подобии косынки, привязанной к шее, но ничего не спросил. Понятно, уже в курсе, как весело мы здесь проводим время в его отсутствии, когда полковник занят чрезвычайно важным и деликатным поручением. Герцог Фридрих Вильгельм Гольштейн Зандербург-Бекский, после обмена приветствиями представил Наумов своего спутника. Я вежливо улыбнулся, предлагая им сесть, хотя больше всего мне хотелось остаться с Игнатом наедине и вытрясти из него подробности того, что произошло в Любике и насколько успешно он выполнил свое задание. «Мы встретились в Любике с полковником в горестный день», – пробасил герцог, бывший таковым только на бумажке. «Он еще передавал мне привет через Георга. С прискорбием хочу сообщить вашему высочеству о том, что ваш дядя Адольф Фридрик скончался. Его похоронили в кафедральном соборе в Любике, учитывая сан, естественно». «Естественно», – у меня лицо свело судорогой от прилипшей к нему улыбки. «Я не сумел даже придать лицу скорбное выражение, когда Фридрих сообщил мне о смерти дяди. Теперь мне хотелось уже его схватить за грудки и начать трясти, вопя при этом: «Что, вашу мать, произошло? Я хотел сразу же вернуться в Киль, воспользовавшись вашим чудесным кораблем, но пришлось ждать, когда полковник закончит инспекцию Любика, с которой вы его и послали в этот благословенный город. Но так все равно получилось гораздо быстрее, чем, если бы я пустился в путешествие в карете. Возраст у меня уже не тот, чтобы целыми днями в седле проводить. Но я хотел самолично поведать вам о той трагичной случайности, которая унесла жизнь вашего дяди», и он так горестно вздохнул, что я даже на мгновение поверил в то, что действительно произошел незапланированный несчастный случай, в жизни всякое случается. Что же произошло, что так внезапно прервало жизнь такого хаем замечательного человека, которым был мой дорогой дядюшка? И самое главное, когда случилось несчастье? Как я понимаю вас, ваше высочество, тяжело осознавать, что из-за нелепой случайности вы не только потеряли близкого человека, но и не смогли присутствовать при его погребении. Я клянусь вам, все было очень-очень достойно. Я верю вам, герцог. Вы, человек слова и, разумеется, не станете обманывать меня в таких сугубо благочестивых делах, как достойное предание родича земле. Но, не томите меня, расскажите уже, как случилось несчастье, дабы я смог. Господи, ну что я могу сделать такого, узнав о том, что все случилось без моего участия? Джигу станцевать, так не поймут. О, точно, дабы я смог ощутить тяжесть утраты в полной мере. Кабан, ваше высочество, трагическим шепотом произнес Фридрих. Что, простите, я не расслышал. Пару раз мигнув, я уставился на моего, а кем он мне приходится-то? Каким-то родственником, но кем именно? Черт, надо как следует родословную изучить. Кабан, уже нормальным голосом ответил герцог, а я сейчас, разглядывая его лицо, отметил, что он не молод. Я решил отдохнуть, и его величество король Фридрих отпустил меня навестить Любик. Лекари в голос утверждали, что морской воздух чрезвычайно полезен для моих легких. Когда я прибыл в Любик, туда же прибыл ваш дядя, чтобы встретить невесту, прекрасную Луизу. Она, кстати, так и не приехала в Любик, вы не знаете, случайно, почему? Я кивнул, показывая, что да, знаю, и он продолжил. Мы давно не виделись, и Адольф Фридрих решил устроить охоту в честь моего прибытия. Мы гнали кабана, когда лошадь вашего дяди оступилась и сбросила всадника. Он остался один на один с разъяренным зверем, а я был слишком далеко и не сумел вовремя прийти ему на выручку. Какой кошмар! Я во все глаза смотрел на одного из маршалов Фридриха, которого он, говорят, очень ценит, и который оказался к тому же отменным интриганом. Прямо то, что мне сейчас нужно. Я обязательно помолюсь за душу дяди. Мы замолчали, вроде минутой молчания память почтили, и я сел прямо, глядя на него уже более внимательно. Настало время поговорить об оплате. Судя по довольно потрепанному военному мундиру, Фридрих не слишком балует даже своих маршалов. Это, скорее всего, и стало причиной того, что герцог решил немного помочь мне с дядей, точнее не герцог, кабан, конечно же кабан, главное не ляпнуть ничего лишнего при посторонних. Мой дорогой герцог, как я понимаю, ваше здоровье оставляет желать лучшего, а раз лекари утверждают, что именно морской воздух станет для вас спасением, то я хочу сделать вам одно предложение. Я пойму, если вы откажетесь, все-таки, такая редкость, как высокое мнение его величества короля Фридриха ценится чрезвычайно высоко, однако, я все же рискну и предложу вам остаться в Киле. И в качестве кого вы мне предлагаете остаться? Герцог скупо улыбнулся. В качестве генерал-губернатора, конечно. Вот только есть небольшая проблема. Нужно уговорить императора Священной Римской империи дать разрешение на передачу всех земель герцогства в длительную аренду Российской империи. У меня чрезвычайно большие планы на Киль, особенно на порт, который нужно будет существенно расширить, а также поставить верфи, торговые склады. Верфи лучше поставить в Любике. Он задумчиво прикидывал, что можно сделать с герцогством, чтобы оно наконец-то начало приносить прибыль. Нет нужды мешать все в одну кучу. Вы правы, я в подобных вещах ничего не понимаю, я развел руками. Теперь вы понимаете, зачем мне нужен здесь человек опытный, хорошо знающий, что необходимо сделать. А ведь если сделка состоится, то здесь расположится еще и гарнизон российской армии, а также те наемники, которых, судя по бумагам, все-таки успел нанять дядя, сроком на 5 лет. Но здесь никогда не было большого гарнизона. Здесь ничего не готово, абсолютно ничего. А я ничего не понимаю в казармах, уж во всяком случае гораздо меньше, чем прославленный маршал. Мне вас просто Господь прислал, и я сложил руки на груди в молитвенном жесте, надеясь, что не переборщил. Я так понимаю, сейчас проблема в том, что император не соглашается передать земли в аренду. Герцог задумчиво смотрел на меня. Ему пока никто ничего не предлагал, я вздохнул. Мой юрист пока что только подготовил документы, которые необходимо будет предоставить их величествам. Я готов побыть посредником, и после завершения сделки остаться здесь. Вы правы, ваше высочество, морской воздух может продлить мне жизнь. Похоже, что предложение ему чрезвычайно понравилось. Еще бы, герцог, лишенный герцогства, он в одночасье становился едва ли не полноправным правителем этой земли, и даже части моря, потому что Петербург далеко, и следить за ним пристально никто не будет. Я вообще думаю, что Елизавета согласится на мой план, лишь бы деточка не плакала. Хотела же она потешную крепость для меня возвести. Вот и будет потешный порт с потешным гарнизоном. А уж этот хитрован, который сидит напротив меня, лишенный малейшего намека на совесть, заставит герцогство приносить прибыль, хотя бы потому, что от этого и его собственная прибыль будет зависеть. Вы даже не представляете, как я рад это слышать. У меня есть одно условие, он задумался, я же смотрел на него, не сводя глаз и стараясь не моргать очень уж часто. Мой сын и наследник Фридрих Вильгельм, что за идиотская мода всех подряд мальчиков Фридрихами Вильгельмами называть, я скоро начну в них конкретно путаться, если при мне только имена начнут произносить. После моей смерти наследует и генерал-губернаторство, а вот сейчас полноценные торги пошли. Я откинулся на спинку кресла и слегка наклонил голову. Я не буду возражать, но, мой дорогой герцог, вы должны понимать, что я никогда не поставлю во главе провинции бездарность. Он должен будет доказать, что способен принять этот ответственный пост. Я понимаю, ваше высочество, это очень разумный подход. Я готов ручаться за него, но приму любое ваше предложение. Поставьте его в Любик. Пускай наладит беспрерывную работу верфи. Мне будет вполне достаточно этого доказательства. Прекрасно, он улыбнулся. Я могу увидеть вашего юриста? Конечно. Мой наставник Гюнтер фон Крипби с радостью проводит вас к нему. Гюнтер встал с невысокого табурета, на котором сидел за моим креслом, оставаясь практически невидимым, во всяком случае, ни Наумов, ни герцог его не заметили до того момента, пока он не поднялся. Поклонившись, Крипби дождался, когда герцог поднимется со своего кресла, и только после этого направился к двери. «Да, я думаю, что вы должны знать, корабль, на котором вы приплыли сюда, остается в порте Киля. Пушки Екатерины способны остудить множество горячих голов, и он в вашем распоряжении, если понадобится куда-то поехать морским путем. Это будет очень кстати, ваше высочество». Герцог некоторое время стоял возле стола, задумчиво глядя на меня, затем медленно произнес: «Если честно, я думал, что вы оставите управлять делами герцогства второго вашего дядю Георга». «Ну что вы», я жестко усмехнулся, «у него скоро состоится медовый месяц. Вы спрашивали про ее высочество принцессу Луизу. Оказывается, они с дядей Георгом просто безумно любят друг друга, и теперь, когда ее жених так нелепо погиб под клыками кабана, я не вижу смысла препятствовать их счастью. Но, поскольку мы сейчас в трауре, то церемония будет скромной. Но, я предложу молодым поехать со мной в Петербург, где ее величество обязательно в их честь организует замечательный праздник. Меня радует такая трогательная забота о счастье прусской принцессы». Герцог кашлянул. «Ну хорошо, что не подавился. Я так и думал, что он способен оценить некоторую иронию, а именно пребывание сестры Фридриха при дворе Елизаветы. Они вышли, и я почувствовал, как улыбка сползает с моего лица. Проведя ладонью здоровой руки по лбу, я вперил взгляд в Наумова, который за все время произнес от силы десяток слов. «Рассказывай». И я откинулся на спинку кресла, приготовившись слушать о том, что на самом деле произошло в Любике. Глава 19. Соскочив с коня, я подошел к перроне, который в этот момент тыкал пальцем в план и пытался объяснить тупо смотрящему на него работяге, что тот должен сделать. «Это точно сработает?» — спросил я его, разглядывая самые настоящие ливневки, через которые вода, да и не только вода, должна была попасть в канал, который затем соединялся под землей в более широкий, и так до тех пор, пока не открывался через шлюзовую, даже не знаю, через шлюзовую пещеру в море. В момент отлива перекрывающие шлюз створки открывались, и содержимое выплескивалось наружу. Должно, молодой инженер нервно сжал план, сминая его при этом. Хотя, если дежурный совершит ошибку и откроет створы в момент прилива, то вода вполне может рвануть обратно. Да это было бы вполне логичным последствием подобной безалаберности, но вы же в ней не были бы виноваты. Я вот иногда мечтаю, что однажды кто-нибудь изобретет механизм, который сам будет открывать шлюз в нужное время, тогда последствия от действий криворукого прислужника можно будет полностью исключить. «Ну вы и сказали, ваше высочество», — Перроне улыбнулся. «Это надо же так придумать, механизм, который будет сам знать, что наступает прибой, и сам открывает створки. Ну вот такой я мечтатель», — подул ветер, и мне пришлось одной рукой удерживать шляпу, в то время как моя вторая рука все еще лежала в своем подобии люльки. Я уже мог ею понемногу двигать, и даже надевать камзол, а для этого пришлось распороть у парочки камзолов рукава и сделать вставки, чтобы они стали шире, потому что ждать, когда мне сошьют новый, я был не намерен. Пора уже было выезжать, если я хотел добраться до Петербурга до того момента, как дороги станут непроходимы из-за осенней слякоти. «Кстати, что вы решили насчет моего предложения? Я не был никогда в России и слабо представляю, с чем именно вы предлагаете мне иметь дело». Перроне принялся распрямлять измятый план. «Однако, могу предположить, что Петербург – это город, гораздо крупнее Киля. Он не крупнее Парижа, а ведь вы следили за чистотой улиц Парижа». Я попытался его ободрить, но Перроне лишь вздохнул. «Это не совсем так. Мастер поручал мне только пригороды, которые мало чем отличались от Киля. В по-настоящему большом городе я плохо представляю себе, что можно сделать. Нужно учитывать абсолютно все, и свойства почвы, и глубину, и даже те же приливы-отливы. Не переживайте, в Петербургской академии наук вот прямо сейчас сидит, и я подозреваю, что ни черта не делает еще один парижанин, как раз таки помешанный на ветрах, приливах и почвах. Думаю, что вы вполне сможете составить приличный тандем для решения поставленных задач. А еще у меня есть инженер-практик, которому я тоже поручил довольно непростую задачу по благоустройству поместья. Очень обширного поместья, да, очень. Вам понравится, я просто уверен в этом. Но, я не могу уехать отсюда, не завершив то, ради чего меня наняли. Это будет нечестно, по отношению к жителям города. Господин Перроне, я же не прошу вас все бросить и ехать со мной. На этот раз вздохнул я. Мне вообще понравилось, что он заботится о выполнении предыдущего контракта, прежде чем хвататься за новый, который, что уж говорить, гораздо выгоднее нынешнего. Более того, Киль тоже мой город, и я был бы крайне разочарован, если бы вы все здесь бросили и поехали за большей выгодой. Как только закончите, то сразу же и собирайтесь в дорогу, если, конечно, решитесь. Все-таки большие города, большие территории, это сложно, в конце концов, я пойму, если в итоге вы откажетесь. Не дожидаясь ответа, я подошел к коню, и Федотов помог мне взобраться в седло. Я покосился на денщика, а ведь он из дворян будет и ни словом, ни полсловом даже не намекает, что иногда выполняемая им работа как бы не слишком подходит для дворянина. Надо, значит, надо, хоть в седло закинуть, хоть сапоги начистить и обуть помощь. Хорошо еще, что воспитывать меня перестал, а то мне Крипби с Шилиным за глаза хватает. Я только тронул поводья, как ко мне подъехал Крипби. Все выполнено, ваше высочество. Корабль с юристом отправился в Петербург, а герцог Бекский уехал прямиков в Мюнхен к императору Карлу. Наумов выделил ему для солидности роту гвардейцев, он замолчал, на что я только хмыкнул. Ну конечно же для солидности ему гвардейцев выделили, конечно. А еще для того, чтобы герцога ностальгия не замучила, и он к своему бывшему уже патрону Фридриху не рванул. Слишком уж крепкие это были связи, но мы с Пруссией пока не воюем, так что измены с этой стороны ждать не приходится. Ключевое слово «пока». Вот только герцог действительно серьезно болен, а его сын не столь завязан на Фридриха. Более того, поговаривают, что тезку он своего, мягко говоря, недолюбливает. И у него есть на это все основания. Я тронул поводья, и прекрасно обученный конь тут же пошел неспешным шагом в направлении замка. Нужно еще проследить за сборами, потому что завтра утром мы уезжаем. «Рассказывай», — приказал я, пристально глядя на Наумова. «Да и рассказывать-то особо не о чем», — Игнат задумался. «Когда мы прибыли, все уже закончилось. Что произошло на охоте, не знаю, не видел и гадать тоже не хочется. Был ли это кабан или другой охотник, то мне неведомо. Тела дядюшки вашего я тоже не видел, уже схоронили его, когда мы в Любек вошли. Так что ничего не могу сказать про то, как он отдал Богу душу, упокой ее Господи, и он перекрестился. В этом жесте не было ничего наигранного, он действительно просил Бога помиловать грешную душу Адольфа, хотя, если бы обстоятельства сложились несколько иначе, он сам бы ее к престолу Господню и отправил бы. Было ли это странно? Поначалу для меня, циничного обывателя своего времени, да, а потом привык, даже сам начал постепенно проникаться этой странной традицией прощать врагов своих, посмертно, правда, но все же, для того же Крипби это было так же удивительно, и мы вначале не отличались в своем немом изумлении друг от друга, что, кстати, никак не противоречило моему здешнему происхождению, наоборот, вроде бы даже подчеркивало его. Что тебе удалось выяснить? С этим вопросом все понятно. Будем думать, что несчастный случай на охоте, хоть и относится к классике жанра, но в данном случае был как никогда кстати. Воспользовавшись случаем, я провел полноценную ревизию в Любике. От вашего имени, ваше высочество, тут же отрапортовал Наумов. Вообще, злоупотребление и различных махинаций было удивительно мало. Похоже, что ваш покойный дядюшка держал всех в железном кулаке, в отличие от Киля, в котором он по не слишком понятным причинам позволил совершать различные хищения. Откуда ты узнал о таких подробностях про Киль, находясь в Любике? Глава городского совета Любика очень любит посплетничать, вам нужно это иметь в виду, ваше высочество. Это очень важная информация, но, насколько я помню, мы кое-что обговаривали, как раз насчет этого самого главы городского совета Любика, или я что-то путаю? Я нахмурился, разглядывая Наумова, который спокойно выдержал мой взгляд и ответил: «Вашего дяди уже на тот момент не было в живых, когда я познакомился с Гером Найшманом. Как бы он ни уважал своего бывшего покровителя, сейчас он его лишился и просто из кожи лез, чтобы составить о себе хорошее мнение. Он же не дурак, прекрасно понимал, что все сведения о нем я тут же передам вам. От этого зависело его благосостояние в конце концов. От себя хочу добавить, ваше высочество, что Герр Найшман прекрасный управляющий. Правда, любит сплетничать, что так умушка, поэтому лучше никаких тайн ему не доверять. Я учту это, продолжай», – процедил я сквозь стиснутые зубы. «Работа в Любике отлажена, не думаю, что это разумная мысль менять сейчас совет, особенно в преддверии тех изменений, о которых вы говорили с герцогом, Наумов говорил спокойным негромким голосом. Не думайте, ваше высочество, что я пытаюсь на вас давить. Всего лишь высказываю свою точку зрения, а уж какое решение вы в итоге примете, это только от вас зависит. Наши взгляды встретились. Осмотрел без вызова, просто констатировал факт того, что городской совет Любека прекрасно справлялся со своими обязанностями, в отличие от местного городского совета, который непонятно, чем был все это время занят. Я обдумаю этот вопрос, и твое мнение будет учтено, Наумов кивнул и продолжил. Как я уже сказал, дела в Любеке идут довольно неплохо, особенно в порту, который гораздо больше и оживленнее местного. Я так понял, что основная часть дохода герцогства идет как раз из этого порта. Воровство, если и присутствует, то в малом количестве, и в книгах бухгалтерских все хорошо спрятано. Я не нашел расхождения ни в одной цифре. Значит, Любек достаточно благополучный город, если отбросить странную гибель моего дяди, резюмировал я, а Наумов на это сразу же ответил. Воистину так, ваше высочество. Я лично не совсем понимаю, почему столицей герцогства считается именно Киль. На мой взгляд, Любек больше подходит для того, чтобы быть столичным городом. Думаю, что дело в университете. Я тоже не совсем понимал, почему взгляд моих предков пал все-таки на Киль, но из песни, как говорится, слов не выкинешь. Да, пожалуй, в таком странном решении виновато решение одного из моих предков основать в Киле университет, культурная столица. А вот пашет и грязный порт на себе волочет, пускай Любек, от него не убудет. И вообще, кто-то же должен кормить столицу и герцогскую семью, мы же не то что эти ангальцербские герцоги, которые сами себе чулки штопают. Я усмехнулся. Кое-что, Игнат Владимирович, никогда не меняется, ни при каких обстоятельствах. В какой бы стране мира вы ни находились, даже в Америках, или на побережье Африки. Кстати, об Африке, ты случайно не знаешь, голландцы продадут мне кап? Только, когда слово «Африка» было произнесено, меня словно осенило. Вот все уважающие себя попаданцы хотят Америку колонизировать, но бодаться за землю, которая уже поделена, да еще между столькими далеко не слабыми странами, лично мне как-то не слишком хотелось. С другой стороны, то, что я знал под названием ЮАР, сейчас всего лишь крошечное голландское поселение, с тремя дворами и одной собакой на всех, очень малочисленное население которого даже не представляет, на каких богатствах живет, и еще долго представлять не будет. Плюс удобные бухты и перспективные курорты. Я как-то в порыве сам не знаю чего побывал на одном. Мое кратковременное увлечение серфингом окончилось полным фиаско и сломанной рукой, зато я многое узнал про этот уголок старушки земли. Там есть все, вот абсолютно все, чего-то больше, чего-то меньше. Но, самое главное, если туда первыми зайдут русские, то есть очень хорошие шансы на то, что столкновений с бушменами может и не произойти. Мы же народ не слишком воинственный, и если представится возможность договориться, то мы ею обязательно воспользуемся. Это англичане всех к ногтю испокон веков пытались прижать, а у нас, если вперед купцов посмышлений, да попов послать, и войска лишь для обеспечения безопасности, а не для экспансии, то может и выгорит чего. Так, что-то я отвлекся. Надо вернуться к реальности, но про Африку держать в уме. Она пока не исследована от слова совсем, и никому по большему счету не нужна. Так что шанс есть и немалый. А южное побережье? Это еще и порты по пути к Индийскому океану. Ваше высочество, я поднял взгляд на Наумова. Вы так глубоко задумались. Да, со мной случается. Так как думаешь, продаст Ребек мне кап, смотря чего он сам ждет от этих земель, пожал плечами Наумов. Вот его Африка точно никак пока не волновала. Ладно, я сам узнаю, еще до отъезда напишу письмо в голландскую Ост-Индийскую компанию и спрошу напрямую, я кивнул собственным мыслям. Что ты еще разузнал в Любеке, Игнат Владимирович? Я узнал много интересного про сына герцога Бекского Фридриха Вильгельма, младшего. Наумов самодовольно усмехнулся. Он, в отличие от отца, не слишком ладит с его величеством, королем Фридрихом. И с чем связано его недовольство его величеством? Я насторожился. Судя по всему, Наумов и вправду умудрился нарыть что-то по-настоящему интересное. Фридрих Вильгельм считает, что его отца изрядно обделяют на службе его величества, что его награды теплые слова его величества, так и остаются бесполезные в большинстве своем наградами и словами, которые не подкреплены ничем, а в последнее время тех денег, что получает фельдмаршал прусской армии, явно не хватает на то, чтобы вести достойную жизнь. Шутка ли, семья вынуждена снимать особняк в Берлине, а его величество даже не подумало дарить верного ему офицера поместьем, которое герцог безусловно заслужил за все годы службы. Я сомневаюсь, что подобные претензии сына как-то могли повлиять на позицию его отца, и тем более короля Фридриха обычно. Он хотел продать титул, выпалил Наумов, перебив мои пространные рассуждения. Что, признаюсь, я сидел и глупо моргал, пытаясь осознать сказанное. Герцог пытался продать титул, чтобы суметь расплатиться за особняк. После этого, по слухам, последовала безобразная сцена между отцом и сыном, свидетелем которой стал ваш дядя Георг, который в растерянности пришел к герцогу Бекскому с письмом, в котором говорилось про то, что задумал совершить ваш второй дядя Адольф, и они, обсудив все, пришли к решению помочь мне, тем самым обеспечив себя и свои семьи преференциями, добиться которых при прусском дворе им было бы чрезвычайно сложно, тем более, что герцог болен, ему осталось совсем немного, и он захотел таким образом обезопасить семью. Я откинулся на спинку кресла и провел указательным пальцем по губам, еще одна дурацкая привычка, от которой я никак не мог отделаться, а ведь эти двое спланировали и осуществили целый заговор. Да, но, так как заговор пошел вам на пользу, то, возможно, для заговорщиков не все еще потеряно. Ты прав, Игнат Владимирович, в данном случае заговорщикам ничего не грозит, кроме того, что Георг со своей супругой поедет со мной в Петербург, где будет гостить до тех пор, пока к нему не приедут шведы с короной под мышкой. Что касается герцога, по-моему, лучшего кандидата на роль генерал-губернатора в первый переходный период просто не найти. К тому же, я планирую оставить здесь полк, без трех рот, которые отправятся со мной и Екатерину. Правда, корабль побудет пока курьерским у юриста. Нужно заверить все этапы сделки до тех пор, пока жив герцог. И, Игнат, я, пожалуй, оставлю тебя здесь, как командира будущего гарнизона, и как человека, которому я вполне могу доверять. Кроме этого, я уже втиснул турка в местный университет, так что можешь вовсю использовать этого студента, если возникнет необходимость в его, ХМ, навыках. Да, совсем забыл тебя спросить, сын герцога сейчас в Берлине, мне необходимо с ним встретиться и, хотя бы поговорить, чтобы иметь представление, что он собой представляет. Не хотелось бы в Берлин заезжать, как-то мне в нем не по себе. Нет, вот это я знаю точно, потому что об этой чести с гордостью мне все уши прожужжал сам герцог за все то время, пока мы были на борту Екатерины, и скрыться от него я не мог по вполне понятным причинам. Сын герцога сейчас уже вовсю прыть скачет к Дрездену, чтобы представлять Пруссию и ее короля Фридриха на праздновании дня рождения одной из принцесс. К своему стыду я забыл, какой именно. Неважно, я махнул рукой. Мы все равно опоздаем на празднование. Главное успеть добраться до Дрездена до того момента, когда Фридрих Вильгельм оттуда уже уедет. Тогда я подготовлю роты вашего сопровождения, ваше высочество. Наумов поклонился и быстро вышел из библиотеки, оставив меня наедине со своими мыслями. Ваше высочество, я никуда не поеду в этой карете. Посреди двора стояла новоиспеченная фрау Гольштейн-Готтербская и смотрела на меня, снизу вверх, сверкая глазами. Я не понимаю, в чем проблема. Вы же на ней приехали сюда. Пожав плечами, я подождал, пока кто-нибудь из моих сопровождающих, или Федотов, или Крипбиса изволит спешиться, чтобы помочь мне вылезти из седла. Я вот тоже поеду в карете, потому что с моей рукой только всех буду задерживать. Вы, ваше высочество, вероятно, поедете в какой-то другой карете, отличной от этой. Луиза насупилась. Это все блажь, просто ты не хочешь ехать в Россию. Ну, я тебя понимаю, наверное. Ты чертовски умная и красивая женщина, и прекрасно понимаешь, что в Петербурге вы с Георгом будете просто высокопоставленными, всячески обласканными Елизаветой, но заложниками. Тебе это не нравится, но ничего другого я предложить тебе просто не могу. Я не могу оставить вас здесь. Один раз твой новоявленный муженек уже провернул небольшой заговор, а я-то думал, что он тюфяк тюфяком. Я даже тщательно проверил, а был ли демарш со стороны дядюшки, и немного успокоился, только, когда выяснил, что да, был, и попытка захвата герцогства, и вбухивание почти всех имеющихся на тот момент денег в пятилетний найм швейцарцев. К счастью, семейство Элофов не все тратило на безумные прихоти Марты, и конфискованных денег вполне хватило, чтобы покрыть основные расходы. Да еще и, наверное, чтобы успокоить совесть, как по заказу пришло сообщение из Любика, что сын Олафа, единственный его ребенок, к слову, скончался от оспы еще в то время, когда и его отец был на свободе, а мой роман с Мартой в полном разгаре. К счастью, и гвардейцы, и морячки с Екатерины были уже привиты, что заставило меня выдохнуть с заметным облегчением, после прочтения письма, и облегчение это было не только от того, что я сделал все, что мог, чтобы защитить своих людей от этой жуткой болезни. Наконец, когда молчание уже становилось неприличным, ко мне подошел Гюнтер и помог слезть с коня. Оказавшись с Луизой лицом к лицу, я медленно задал вопрос: «Чего вы хотите от меня, ваше высочество?» Она прищурилась: «Я же только сильнее закусил у дела, чтобы я отложил поездку ради того, чтобы вам сделали карету, которая устроит вас со всех сторон. Лето подходит к концу, вы это понимаете, мы поедем завтра, и это обсуждению не подлежит. И раз вам так не нравится ваша, вполне комфортабельная карета, то я, так уже и быть, одолжу вам свою, сам же поеду в вашей. А теперь, ваше высочество, я бы на вашем месте пошел уже в спальню и проследил за служанками, которые могут так увлечься, строя глазки вашему мужу, что вполне забудут что-нибудь очень важное. Вы просто хам, ваше высочество», буквально выплюнула мне в лицо Луиза и, подобрав юбки, бросилась в замок. «Ну, это ничего, подумаешь, немного хамоватый цесаревич. История и не таких видала», пробормотал я, глядя ей вслед. «Так уж получилось, что у меня появился шанс как-то себя проявить, и я его не упущу. А то, что при этом меня будут хамом называть, так это пустяки, дело житейское, так, кажется, говорил один шведский бомж, который жил на крыше. А еще я на полном серьезе завтра поменяю кареты. Ты же умная баба, Луиза, неужели не могла что-нибудь поинтереснее придумать?» И я, ухмыльнувшись, подозвал к себе старшего конюха, чтобы отдать соответствующие распоряжения. Глава 20. Очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, которые по прошествии времени кажутся нам курьезными и смешными, но в тот момент, когда они возникали, ничего смешного вы в них не видите. Во время поездки нашего весьма солидного, надо сказать, поезда в Дрезден как раз и произошел подобный случай, который сейчас вызывает у меня немного, немало гомерический хохот. А ведь еще недели не прошло с того момента, когда мне было совершенно не смешно. Кроме всего прочего, этот случай позволил мне совершенно другим взглядом взглянуть на будущую шведскую королеву. Вот же стерва. А самое главное, как она все досконально сумела высчитать, от моей реакции до возможности самого происшествия. Недаром Луиза увлечена игрой в шахматы. Я не садился с ней за шахматную доску и теперь вряд ли сяду, потому что играть она точно умеет, а проигрывать, особенно женщине, для меня то еще удовольствие. Как только дойдет его очередь произнести поздравление и вручить ее высочеству подарок от имени короля Фридриха, Фридрих Вильгельм сразу же после выполнения возложенной на него миссии присоединится к вам, ваше высочество, и вы сможете поговорить. Крипби прислонился спиной к дереву и обводил взглядом сад, в котором ради праздника уже начали зажигать сотни фонариков, чтобы гости смогли после духоты тронной залы немного освежиться, гуляя по саду. «Ты похож на пирата», сообщил я ему, намекая на его явную небрежность в одежде. «Во всяком случае, я похож на пирата, а не на прекрасную принцессу», Гюнтер хохотнул. «Я же только покачал головой, меня уже не задевали эти подначки. Я и сам теперь мог посмеяться над произошедшим. Не переборщи с выставлением на показ своей брутальности, мы не будем тебя ждать, если ты попадешь в сети хорошенькой ундины. Я бы с удовольствием, даже, если бы пришлось вас догонять, ваше высочество. Прекрасная лунная ночь, праздник, лень рождения принцессы, романтика бьет из каждого фонтана». Крипби потянулся. «Пускай придет Ундина и увлечет меня в глубину этого дивного сада. Все лучше, чем сидеть здесь и ждать незнакомого человека, который, ко всему прочему, еще и жутко занудлив. Так поди прогуляйся». Я откинулся на спинку скамьи и тоже потянулся. «Здесь сегодня столько охраны, что со мной даже при большом желании ничего сделать не посмеют. К тому же мало кто знает, что вообще здесь находимся. Не могу противиться вашему пожеланию, признаю, я слаб». Крипби отвесил мне поклон и пошел пружинистой походкой по дорожке, насвистывая что-то бравурное. Я же смотрел ему вслед, желая удачи сегодняшней ночью. По этому парку вообще расползлась вся моя свита, кроме, разве что, Саши Суворова, который в этот самый момент играл в шахматы с так великолепно подставившей меня Луизой. Выехали мы, как и планировали, рано утром. Было уже довольно светло, но в воздухе все еще висел предутренний туман, густоту которого усиливала близость моря. Я, как и обещал, забрал карету Луизы. Не пойму, она действительно ей не нравится? Ну, все познается в сравнении, а я, пожалуй, даже попробую угадать, в какой именно таверне, в которой мы будем заезжать по дороге, прусская принцесса попросит у меня свою карету обратно. Сиденье было мягким, обшитым мехом, на нем было так приятно развалиться. А тут еще и женский плащ, подбитый мехом чернобурой лисы, валялся. То ли его здесь забыли, когда Луиза только-только приехала в Киль, то ли начали сборы принцессы, и уже уложили плащ, но тут был отдан приказ сворачивать лавочку, в карете поедет самодурствующий герцог. А плащ, ну что плащ, плащ просто забыли, и я могу теперь укутаться в него, используя в качестве накидки, если вдруг мне станет прохладно. Что я и сделал, когда в карету начала проникать рассветная прохлада, я лег на мягкое сиденье и укрылся плащом с головой, как одеялом. Луиза молчала 3 дня и никак не выказывала свое недовольство тем корытом, в котором ей приходилось ехать вместе с мужем. И нет бы мне заинтересоваться подобным поведением, потому что оно было, мягко говоря, не совсем нормальным. Я упорно продолжал гнуть свою линию, делая вид, что не вижу, как она пытается растереть затекшую спину, когда мы останавливались на ночлег. На 4-й день мы пересекли границу герцогства и взяли курс на Гамбург, чтобы оттуда уже завернуть к Дрездену в обход Берлина. Я снова завалился на подушке и задремал. Похоже, что отосплюсь на годы вперед. Внезапный треск, крики, отборная немецкая ругань и истошное ржание лошадей вырвали меня из сна, а карета так резко остановилась, что я не удержался на сиденье и полетел на пол, окончательно запутавшись в плаще. Что это, вашу мать? Нападение? Дверь кареты распахнулась в то время, как я все еще боролся с плащом, пытаясь одновременно вытащить из-за пояса пистолет. Никаких тебе, кошелек или жизнь, не было и в помине. Меня молча сгребли в охапку, выволокли из кареты и, протащив буквально пару метров, засунули в другую карету, которая, судя по ощущениям, тут же тронулась. Наконец, я сумел распутать завязки, чуть не задушившие меня, и уже хотел было скинул этот чертов плащ, тем более, что меня никто не ограничивал в движениях, как раздался приглушенный голос, заставивший меня замереть с поднятой рукой. «Ваше высочество», и такое придыхание, от которого резко захотелось блевануть. «Луиза, наконец-то мы сможем быть вместе. Я слышал, что случилось с женихом, выбранным вам братом, и я надеялся, что герцог Гольштейн-Готтербский отошлет вас обратно к брату. Так и вышло. Но, я сделал все, чтобы мы смогли быть вместе. Я сорвал с головы чертов капюшон, не дав ему договорить. Да кто ты, мать твою, вообще такой? И что за инсинуации ты мне предъявляешь?» Я смотрел, лихорадочно пытаясь отстегнуть от пояса шпагу, чтобы наколоть на нее этого извращенца, молодого парня, лет 18-20 на вид, который уставился на меня, открывая и закрывая рот, как рыба, выброшенная на берег, отвечая немедленно: «Кусок дерьма, куда ты меня везешь? Ты не Луиза», наконец произнес парень и принялся закатывать глаза. «Какая удивительная проницательность», язвительно прокомментировал я его заключение, заряжая вполне ощутимую оплеуху, чтобы в чувство привести, ни для чего более. «Немедленно останови карету и верни меня туда, откуда похитил. Кто ты?» К закатыванию глаз присоединилось заламывание рук. «Господи, что это такое вообще? Я герцог Гольштейн-Готтербский, к вашим услугам, а вот кто ты такой, я так и не расслышал. Как не расслышал истории о том, зачем ты пытался похитить жену моего дяди Георга Гольштейн-Готтербского, наследника шведской короны? Боже, так ее все же выдали замуж, и парень совсем раскис. Понятно, прежний поклонник, у которого на фоне неразделенной страсти кукуха поехала, решился на отчаянный шаг, выкрасть сестру короля Пруссии в надежде на взаимность. Вместо этого он выкрал меня, потому что вышеупомянутая королевская сестрица ловко развела меня на обмен каретами, примерно предполагая, что может ее ожидать по дороге. Может, она и не прочь до Петербурга прокатиться, просто таким вот нехитрым способом решила избавить себя и свою репутацию от назойливого поклонника. Тогда-то я и понял, что Луизой нужно держать ухо востро. «Останови карету, морда!» Раздалось снаружи, а потом прогрохотал выстрел. Но вместо того, чтобы остановиться, карета понеслась еще быстрее. Нас с неудачливым похитителем начало в ней болтать, как кое-что в прорубе. Я мог только материться, уже не сдерживая выражения. Когда я почувствовал приближение приступа морской болезни и на полном серьезе начал думать о том, как буду убивать этого козла, который, видимо, решил, что и в карете ездить для меня непозволительная роскошь, карета остановилась. Вывалившись из нее на землю, я лежал так до тех пор, пока земля не перестала качаться и кружиться вокруг меня, вызывая тошноту. Только после этого я встал, выхватил наконец шпагу и зарычал, глядя, как вокруг кареты, на козлах которой трясся перепуганный кучер, горцуют сразу с десяток гвардейцев. «Дайте мне этого ублюдка, я сейчас синюю на вертеле буду делать», — зарычал я, бросаясь к злосчастной карете, но тут на полянку, где мы сейчас находились, выехали остальные участники нашего путешествия. Ко мне подъехала герцогская развалюха, и из окна показалась смеющаяся Луиза. «Ваше высочество, пощадите бедного виконта. Он виновен лишь в том, что имел неосторожность воспылать ко мне страстью. Сдается мне, что вы были в курсе того, что может произойти, мадам». Я не спешил убирать шпагу, глядя на красивое, смеющееся лицо прусской принцессы. Она ничего не ответила, лишь спряталась в карете, а до меня донесся ее смех. «Ваше высочество», — я вздрогнул и обернулся. Оказывается, что я даже умудрился задремать, сидя на скамье в одной из беседок, которых было множество разбросано по саду королевского дворца. Моргнув, прогоняя воспоминания, которые, как подозревал, еще долго будет аукаться мне, я посмотрел на сидящего напротив меня человека. В саду не было темно, хоть ночь и вступила уже в свои права. Из-за множества фонариков, развешанных просто в невменяемых количествах вокруг, было довольно светло, но этакий романтичный флер все же присутствовал. «Думаю, что сегодня ночью беседки в этом саду будут использовать по назначению, кто-то в свою очередь обзаведется вполне развесистыми рогами. Ну да, бог с ними. Мне только о морали польского двора заботиться не хватало. Вы похожи на отца», — наконец, нарушил я порядком затянувшееся молчание. «Да, мне об этом часто говорят». Фридрих Вильгельм сел прямо. «Надеюсь, что похож на него исключительно внешне, потому что совершенно не горю желанием становиться таким же сентиментальным идиотом и продолжать служить неблагодарному королю, только во имя памяти своей дружбы с его отцом. Вы всего так прямолинейны», — я наклонил голову. «Стараюсь, по крайней мере. А по-моему, вы немного несправедливы к его величеству, королю Фридриху. До меня дошли слухи, что он хочет предложить вашему отцу должность губернатора Берлина». «О, да, небывалая щедрость». Мой собеседник откинулся на сиденье и, запрокинув голову, расхохотался. Отсмеявшись, он снова выпрямился. Он сделал свое небывалое предложение только тогда, когда отец подал в отставку по болезни. Вот такой изящный ход. И совесть свою заткнуть, якобы одарив верного и преданного слугу, а с другой стороны, должность очень скоро освободится, так же, как и дом, предназначенный для губернатора. Неужели вы хоть на мгновение подумали, ваше высочество, что король Фридрих не вышвырнет семью на улицу, как только отец нас покинет? За всю нелегкую службу отец так и не заработал ничего, что мог бы оставить нам, своим детям. Даже титул готов был продать. Вы согласны переехать в Любек, чтобы основать практически с нуля ремонтные верфи, а там, кто знает, может быть и корабли начать строить? Перебил я его, пристально разглядывая. Фридрих Вильгельм был несколько озлоблен и очень не любил Пруссию вместе с ее королем. Это мне было на руку, сейчас во всяком случае. Но мне не нравилась его импульсивность и, если можно так выразиться, показушность. Чувствовалась в его горячности какая-то фальшь. К тому же я не верил, что Фридрих послал бы дарить польской принцессе очередную финтифлюшку, человека, которому совершенно не доверяет. Это, как ни крути, была довольно почетная и ответственная миссия. «Я уже дал предварительное согласие, ваше высочество», — Фридрих Вильгельм наклонил голову, мгновенно сбавив тон. «Да, я вам обещаю, что при достойной службе, без крыши над головой вы не останетесь. Как только ваши дела в Дрездене закончатся, вы спокойно можете отправляться прямиком в Любек, там вас уже ждут», — предупредив его величество, разумеется, чтобы он не затаил на меня обиду, Я улыбнулся. В свете фонариков лица было видно плохо, но улыбка слышалась в голосе, и я старался проявить все свое дружелюбие. «Очень хорошо, ваше высочество. Вы совершенно не похожи на своего отца, ни внешне, ни нравом». Он поднялся на ноги и поклонился. «Разрешите покинуть вас. Мне нужно еще выполнить скучнейшие представительские задания. Конечно, я не собираюсь вас задерживать». Я снова улыбнулся, чувствуя, как на этот раз у меня сводит скулы. «Нет, не нравится он мне, а в свете информации, что Наумов и его люди никак не могут найти Берхгальца, любая антипатия сразу же вызывала острый протест. Хотя, казалось бы, при чем здесь Фридрих Вильгельм и Берхгальц? Тоже, кстати, Фридрих Вильгельм. Все-таки какое-то помешательство и совершенно тупая идея называть всех Фридрихами Вильгельмами». Я покачал головой, разминая затекшую шею, не удержавшись, даже помял ее рукой. А мой будущий смотритель верфи тем временем уже покинул беседку, а вскоре и вовсе растворился в темноте сада. «Я ему не доверяю», — Крипби перемахнул через невысокую стенку беседки, оказавшись внутри. «Какой-то он скользкий, как угорь. А почему ты подслушиваешь мой разговор с этим неприятным типом, а не развлекаешься в обществе очаровательной дамы? Почему-то я ждал чего-то похожего, поэтому даже не вздрогнул, услышав голос Гюнтера. Потому что дам в моей жизни еще будет много, а вот служба вам, ваше высочество, у меня одна, и я не собираюсь ее лишаться из-за какого-то скользкого типа. Я рад, что ты ставишь службу мне выше сиюминутных удовольствий. Правда, я очень ценю это». Я оторвал взгляд от виднеющейся из беседки дорожки, мне показалось, что на ней мелькнуло движение, и посмотрел на Крипби. «Почему вы меня выбрали?» — внезапно очень серьезно спросил он. «Я в момент нашей встречи выглядел как бродяга, да и ощущал себя так же. Потом я могу понять, я не дал этому ублюдку Берхгальцу поднять на вас руку. Но изначально, почему вы меня пригласили к себе?» «Потому что тебя звали не Фридрих Вильгельм», — он хмыкнул, показывая, что оценил мой тонкий юмор, и продолжил смотреть на меня. «Чего ты хочешь от меня услышать?» «Я не знаю, ясно. Просто в тот момент мне показалось это правильным. Вопреки здравому смыслу, вопреки всякой логике, я просто знал, что так будет правильно». «Ты доволен?» — довольно резко закончил я свои путанные объяснения. «Вполне», — он встал и склонился в глубоком поклоне, стоя при этом лицом не ко мне. Я удивленно приподнял брови. «Ваше высочество, я счастлив лицезреть вас в столь значимый для вас день». Я резко обернулся в том направлении, куда был направлен взгляд Гюнтера, и почувствовал, как сердце замерло, а затем забилось очень быстро. «Черт, что со мной? Я ведь даже не вспоминал о ней все это время, и на тебе такая интересная реакция». Вскочив на ноги, я склонился перед невысокой, очень тоненькой фигуркой, отмечая про себя, что она явно похорошела после нашей последней встречи. Уже не была похожа на пугливого жеребенка, и начала округляться во всех положенных местах. «Ваше высочество, это было все, что я сумел выдавить из себя. Я, пожалуй, оставлю вас». Крипби сверкнул глазами и поспешил ретироваться. «Вы решили прогуляться в одиночестве?» — спросил я у Марии, а она вошла в беседку и села на ту скамью, где недавно сидел Фридрих Вильгельм. «Нет, я искала вас. Посланник короля Пруссии сказал, что видел вас в саду и даже сказал, где именно». Она грустно улыбнулась. «Вы же не собирались войти во дворец, чтобы поздравить меня?» «Я нет, я собирался, просто никак не мог набраться смелости. Хорошо, что уже ночью незаметно, как у меня загорелись уши, потому что Мария права, я не собирался ее поздравлять. Да я даже не знал, что день рождения именно у нее, а если быть совсем честным, то и не собирался узнавать, какая именно из многочисленных дочерей Августа сегодня появилась на свет. Я даже, вот, подарок принес, и я вытащил из кармана камзола тот самый бархатный мешочек, в котором лежала какая-то безделушка, которая должна была стать моим прощальным подарком Марте». Румберг, когда чистил камзол, постоянно возвращал мешочек на место, потому что я постоянно забывал его предупредить, чтобы он убрал его куда-нибудь. «Вот, желаю многих лет жизни, здоровья и счастья. Так вы правда хотели меня поздравить?» Даже в темноте было видно, как засверкали ее глаза, а мне внезапно стало хреново. «Зачем я ее обманываю?» Но Мария в этот момент развязала мешочек, и на ее ладонь холодной блестящей змейкой скользнул бриллиантовый браслет. Она охнула, А мне же он показался просто верхом вульгарности. Нет, не хотел, я замер, пытаясь сообразить, кто это сказал, с ужасом осознавая, что это сделал я сам. Но я просто не мог видеть искренней радости этой девочки, которая, чего уж тут скрывать, очень мне нравилась, на жест отъявленного подонка, который додумался всучить ей подарок, который предназначался убитой им же любовнице. Я даже не знал, что день рождения у вас, а этот браслет выкиньте, или подарите какой-нибудь служанке, вы ее осчастливите этим, добавил я жестко. Зачем вы так говорите? В теплых карих глазах мелькнула обида. Потому что я, нехороший человек, я выдохнул, и да, я просто воспользовался этой беседкой, чтобы встретиться с одним человеком. В этот момент я даже не думал о вас. Мария вскочила и ринулась к выходу, прижав руки к щекам. В одной руке она все еще зажимала злосчастный браслет, и могла поцарапаться. Я не дал ей выбежать, перехватив на полпути, прижал к себе и быстро, словно боясь передумать, зашептал, наклоняясь все ближе и ближе. Я не буду просить за это прощения, и пойму, если вы больше не осчастливите меня ни строчкой письма, не говоря уже о личной встрече. Но, Мария, вы же получили приглашение на грандиозный девичник от моей тетушки. Она лишь мотнула головой, как строптивый жеребенок, а в ее глазах застыли слезы. Мне же хотелось пнуть себя побольнее. Отпустите меня, вам что мало моего унижения, прошептала Мария, я же только покачал головой. Самое последнее, что я хочу сделать в этом мире, это как-то обидеть или унизить вас. Вы, самое светлое, что со мной произошло за время, проведенное здесь. Давайте попробуем начать сначала. Меня зовут Петр, и я наследник престола Российской империи. Вы получали приглашение от моей тетушки, Мария? Да, но отец пока размышляет, как к нему можно отнестись. Приезжайте, прошу вас. В Петербурге я подарю вам настоящий подарок, и мы снова попробуем стать друзьями. Я не мог обещать ей большее, потому что как раз-таки в этом от моего мнения зависело очень мало. Вы же еще не помолвлены? Нет, помолвка, если она, конечно, состоится, планируется на следующий сентябрь. Так вы приедете? Я постараюсь. Она уже не пыталась вырываться, но смотрела очень серьезно, без той восторженной теплоты, которая грела меня с нашей первой встречи. Поздравляю, Петька, ты полный кретин. Это надо же было так жидко обгадиться. Вот нахрена ты всю эту муть нес? Промолчать не мог? Нет, тут же ответил я себе, не мог. Она заслуживает, чтобы я был с ней честен. Ага, ты ей еще про Марту расскажи, особенно про то, что вы в постели вытворяли. Ну, я все же не настолько большой идиот. Я буду ждать, Мария, торжественно произнес я и отпустил ее талию, отодвигаясь на безопасное расстояние. Я вас провожу, ваше высочество. Во дворце уже начали проявлять некоторые признаки обеспокоенности, гадая, куда вы могли подеваться, из темноты вынырнул вездесущий Крипби. Мария прижала руку со все еще зажатым в кулаке браслетом к груди и позволила Крипби увести себя. Гюнтер не удержался и перед уходом бросил на меня укоризненный взгляд. «Не смотри на меня так, я сам знаю, что придурок. И, пожалуй, если выбор падет все-таки на Катьку, то это будет для меня лучшим наказанием. Буду жить, постоянно оглядываясь, и в конце концов дойду до того, что запрещу все шелковые шарфы, как один недалекий сказочный долбоящер, простите, король, запретил все прялки». Я так и стоял посреди беседки, до тех пор, пока не вернулся Гюнтер. «Пойдемте, ваше высочество, уже начали гаснуть фонарики. Праздник подходит к концу. Карета ждала нас неподалеку от дворца, и уже спустя 10 минут мы были в таверне, в которой остановились, и в которой все остальные члены нашего отряда уже, поди, срали без задних ног. Ну, может, молодожены только не спали, а кое-чем поинтереснее занимались. Ваше высочество, возле очага в общем зале сидел какой-то человек, который поднялся, как только мы вошли. А я-то еще удивился, почему хозяин не запер дверь, а у него здесь добровольный охранник появился. Человек приблизился, и я сумел разглядеть на нем офицерскую форму российской армии. Я иду с поручением от Ее Величества Елизаветы Петровны. Поручик Голицын, к вашим услугам. Доброй ночи, поручик, я нахмурился. Что-то случилось, и откуда вы узнали, что я здесь? На самом деле, это случайность. Фатум, если можно так назвать нашу встречу. На самом деле я ехал в Киль, чтобы передать вам пожелание Ее Величества как можно скорейшего вашего возвращения». «Да что случилось?» – невольно вскричал я, чувствуя, как сердце в который раз за день падает куда-то в желудок. «Ее Величеству не здоровится». У нее он кашлянул, затем оглянулся и наклонился ко мне поближе, переходя на шепот. «У нее случилось падучее, и теперь она боится, что однажды не сможет подняться. Ох, черт!» Я взлохматил свой немного отросший ежик. Я не знал, что Елизавета унаследовала болезнь своего отца. Зато понятна ее озабоченность. У меня был друг, страдающий эпилепсией. Так он говорил, что, когда начинается аура, перед приступом, внезапно появляется ничем не обоснованный страх смерти. Вот только падучая не лечится даже в мое время. Есть лекарства, снижающие интенсивность и частоту приступов, но не излечивающие до конца. Что-то еще? Да, Голицын снова обернулся, еще больше понизив голос. «Я знаю, что в вашей свите находится камер-паж Александр Суворов», — утвердительно кивнул, и он продолжил. «Случилось несчастье. Его отца Василия Ивановича убили во время подавления восстания на одном из заводов Демидова». Я нащупал за спиной стул и сел, ошарашенно глядя на поручика. «Вот это номер. К тому же, он не сказал, кто именно убил Василия Ивановича, и не были ли в этом замешаны сами Демидовы. Может быть, сотрудник тайной канцелярии что-то сумел нарыть на заводчиков? Это нужно непременно выяснить. Но для этого нужно как можно скорее вернуться домой». «Домой? Да, теперь уже действительно, домой».